Глава 5. Завтрак в летней резиденции Ридоков нам приготовили поистине королевский. Овальный зал, в котором его накрыли, тоже оказался выше всяческих похвал. Только вот настроение у всех было так себе. Причем не только у меня и нашей команды, но и у остальных из Мисталя. Пусть мы не договаривались заранее, но с самого утра стали держаться вместе. А парни внимательно следили за девушками, пытаясь оградить их от бед. В смысле, от драконов Даргиша. На третий этаж центрального крыла, где располагался овальный зал, мы поднялись с командами из Грно и Адираша. Я видела суровые напряженные лица своих соотечественников, словно мы уже направлялись на испытания большого турнира. Хотя нас ждал всего лишь завтрак. Пусть участникам команды Адираша стерли из памяти страшную правду о том, что произошло прошлой ночью, но они отлично помнили все, что случилось с Камиллой на балу, как и знали о тайных ходах, пронизывающих королевскую резиденцию. А о коварстве драконов рассказывать никому особо было и не нужно. Зато наши демоны не стали держать язык за зубами, растрепав о том, как я искупала троих из элевсины в дворцовом пруду, и продолжали делиться подробностями со всеми, кто захотел их послушать. Желающих оказалось много. Именно так мы и вошли в овальный зал, всем скопом. Драконы явились на завтрак первыми, но вместо того, чтобы чинно сидеть за расставленными буквой «П» столами, естественно, участникам из Даргиша отвели почетное место в центре. Неугомонная троица под предводительством Артемиса Баррета снова поджидала нас в дверях. Войдя, я успела мазнуть взглядом по великолепному залу и даже заметила Дамьена Дункана, который склонил голову в приветствии и улыбнулся. Но у меня не было времени об этом подумать, о том, почему он улыбался именно мне, так как нас ждала очередная встреча с Барреттом и его компанией. «Непотопляемая троица», — так назвала я их про себя. «Ведь не утонули же?» «И как тебе спалось после нашей жаркой ночи, моя дорогая?» Во всеуслышание издевательским голосом поинтересовался у Камиллы Артемис. Провоцировал команду Адираша, ясное дело. Тоже сладко, как мне. Та уставилась на дракона изумленно, а я подумала, ну что же, теперь мне все предельно ясно. Понятно, кто с ней это сделал, и я его не пощажу. Пусть только попадется мне на турнире, моя месть будет страшной и жалости ему не видать. Тут Камилла совершенно искренне и недоуменно поинтересовалась у Баррета, о чем идет речь. Какая еще ночь, что за бред? Думаю, этот дракон перегрелся на солнце, язвительно заявил Вильдаш, а рядом с ним плечом к плечу стали выстраиваться демоны. Наши, конечно же, не остались в стороне, и Шаур привычно был за главного. Нет же. «Этот дракон приложился головой, когда купался в пруду», — заявил он, и демоны так громко и издевательски захохотали, что теперь уже драконы переменились в лице. «Неужели ты забыла?» — растерялся Артемис. «Не помнишь о нашей ночи и моих жарких ласках?» «О какой еще ночи и ласках?» — возмутилась Камилла. «Да так, что топнула ногой». «Я вижу тебя во второй раз в жизни. Первый раз вчера на балу, а второй как раз сейчас». «Похоже, ты бредишь, так что будь добр, обратись к лекарям и не мешай мне завтракать». Теперь над Артемисом смеялись уже все, не только демоны и люди, но стали хихикать и перешептываться еще и драконы. Тот принялся багроветь, но все еще не спешил сдаваться. «Мы провели эту ночь вместе», — заявил упрямо. «Ты бы не позорился, Барретт», — подал голос кто-то из драконов. «Если уж девушка не запомнила то, что провела эту ночь с тобой, право, лучше бы помолчал». «О чем вы вообще говорите?» — рассердилась Камилла. «Что за глупости? Уйди с моей дороги!» — возмущенно заявила она Артемису. Затем обошла его и вместе с командой Адираша уселась на свое место за столом. Мы присоединились к ним, после чего позавтракали с огромным удовольствием. Смеялись над драконами, Камилла хмурилась и говорила, что все это какая-то ерунда. Майлиша поддакивала, заявляя, что они проспали всю ночь как убитые, и она может дать темную клятву, что так оно и было. Да, Камилла выходила из своей комнаты, чтобы попить воды. Именно это осталось в памяти команды Адираша. Но вслух такое не прозвучало. Наши парни благоразумно молчали, а Вильдаш успокаивал Камиллу, заявляя, что у драконов странным образом проявляются последствия купания в пруду. Барретт злился и скрежетал зубами на другом конце зала, да так громко, что все это слышали. Я же доедала нечто невероятно вкусное, фрукт, которому я не знала названия. правда, сперва проверив его на приворот. Ближе к концу завтрака явились организаторы, выдав капитанам команд папки с описанием индивидуального турнира, заявив, что у нас будет час, ровно столько оставалось до отбытия в крытую арену. За это время мы должны будем принять несколько важных решений. Определиться, кто из нашей команды станет участвовать в упомянутых в бумагах дисциплинах. После этого капитаны составят списки и отдадут их организаторам. Мы же, как только будем готовы, должны явиться к телепорту в центральном крыле. Да, в этом самом здании, только этажом ниже. Таким образом, мы попадем в арену, где довольно скоро, как только соберутся все команды и прибудут специально приглашенные гости, начнется первая часть большого турнира. Индивидуальные состязания, которые продлятся 2 дня, сегодня и завтра. После ухода организаторов аппетит пропал почти у всех. Мы быстро доели то, что оставалось на тарелках, и вернулись к себе. Пришла пора принимать сложные решения, от которых зависели результаты нашего выступления на большом турнире. Только вот до единства в команде было как от Элевсины до Халистата. Очень и очень далеко. На индивидуальном турнире нас ждали следующие дисциплины. Людская боевая магия — 1, темная демоническая — 2, драконья — 3. Турнир по Дейгардишу — 4. Состязание по боевой подготовке без использования магии — 5. Артефакторика и ментальная магия — 6 и 7. От команды на каждую из дисциплин можно было заявить от 1 до 3 участников. Их число было указано в скобках. Именно это самое число стало причиной очередного раздора, но обо всем по порядку. Сперва мы обсудили кандидатуры на людскую боевую магию. Тут все прошло гладко. Адриан вписал наши с Семёном имена, возражений со стороны Брэндона не последовало. От демонов в команду Хальстата должны были представлять Шаур и Идриш. И Шираш тоже не думал противиться. От драконов, немного поспорив, потому что можно было заявить только 2 участников, а драконов у нас целых 3, и каждый о себе самого лучшего мнения, Адриан вписал свое имя и Эйдена Хорста. Вин Стормер оказался не слишком доволен выбором. Но Адриан добродушно попросил его заткнуться, сказав, что времени у нас мало, а дисциплин много, так что на всех хватит. Тормер сжал зубы, но затем, похоже, решил, что последнее слово должно обязательно оставаться за ним. Заявил, что хоть в чем-то мы, люди и демоны, можем оказаться полезными команде. Кто знает, вдруг нам удастся тоже добыть по 1 баллу для Хальстата. Потому что за победу в каждой из дисциплин давали по 1 очку. 2-е и 3-е места не оценивались никак, и баллы команде не приносили. «Идём дальше», — подал голос Адриан, затем кинул недовольный взгляд в мою сторону. Но не на меня. К этому времени мы разместились в общей гостиной, Шаур уселся на софу рядом со мной. Его рука лежала в опасной близости от моего плеча, чем порядком меня нервировало. Меня и Адриана. Артефакторика, 1 участник. Давайте думать, кто пойдет от Хальстата. Ну и тут думать особо было и не о чем. Мы давно уже решили, что отправится Брэндон. Он происходил из семьи потомственных артефакторов, хотя особой склонности к этому занятию, по его словам, в себе не находил. Кивнув, Адриан вписал имя Брэндона, но перепутал фамилию. Конечно же, запомнить ее за 4 с лишним года учебы в одной академии и почти недели подготовки на троне для драконов оказалось слишком сложной задачей. Выругавшись, Адриан принялся выводить чернила магией, а Шаур уставился на меня, словно прикидывал, уж не совершаем ли мы ошибку. Быть может, стоило послать на артефакторику меня с моим умением создавать нечто из ничего. Но затем покачал головой, сказав, что лучше мы используем эти умения в других дисциплинах. «Как скажешь», — заявила ему. Давно уже поняла, что именно Шаур являлся негласным капитаном нашей команды. Адриан, пусть его и назначил ректор, с этим не справлялся. И подтверждением тому стал безобразный скандал, начавшийся сразу же, как только мы принялись обсуждать следующий пункт в списке. Состязание по Дейгардишу, куда можно было отправить 2 участников от каждой команды. «Пойдем мы с Брук», — подал голос Адриан. Шаур кивнул, остальные одобрительно загудели. Эйден поморщился, стоически принимая этот удар. «То, что Хальстат стану представлять я, а не очередной дракон». Но он все же промолчал, а вот Винс... Нет, молчать тот не был научен. «Почему именно она?» — заявил возмущенно, уставившись на меня с неприкрытой ненавистью. «Дейгардиш — это игра драконов и для драконов. Мы в гостях и на их собственном континенте, так что давайте уважать чужие традиции». «Наверное, точно так же, как они уважают нашим, да и нас в том числе», — пробормотала я, вспомнив о Камиле. Но Винс не обратил на мое замечание внимания. «К тому же нас поднимут на смех, потому что это Саммерс непременно опозорит команду Хальстата», — добавил он. «Так что вместо нее пойду я». Я уставилась на Винса с удивлением, но какое же самомнение у некоторых. «Смеется тот, кто смеется последним», — многозначительно произнес Шаур, после чего посоветовал Винсу заткнуться, иначе он сделает это сам. Айдрис с Ширашем тотчас же вызвались ему помочь. «От нашей команды пойдет Брук», — твердо заявил Адриан. «Я видел, как она играет. Да и ты тоже, Винс. У меня к ней нет никаких вопросов, зато тебе за все годы в Академии. Ни разу не удалось выйти даже в четвертьфинал». «Ты понятия не имеешь, как она играет», — огрызнулся тот. «Твоя Саммерс тоже не вышла в четвертьфинал». «Потому что у нее не хватило на это времени», — возразил ему Идриш. Но дракон не собирался сдаваться. Из его рта полились потоки гадости, и я не выдержала. «Пойду я», — заявила ему. «Хватит уже спорить, Винс. Если ты меня ни во что не ставишь, то послушай своего капитана в конце-то концов». Дракон пробурчал что-то недовольное, после чего все-таки заткнулся. Но я знала, что самое сложное еще впереди. Следующей на очереди была дисциплина «Боевая подготовка», на которую можно было подать целых 3 заявки. Адриан, немного подумав, вписал туда себя, Шаура и Семёна. Остальные покивали одобрительно, естественно, кроме Винса. «Это переходит все границы разумного», — заявил тот возмущенно. «Почему демон, а не я?» К удивлению, кандидатура Семёна не вызвала у него вопросов. «Потому что этот демон 3 разделал тебя под орех в прошлом году, а также в позапрошлом и на 2 курсе», — ответил ему Адриан. Винс подскочил и принялся расхаживать взад-вперед по гостиной. Но это был еще далеко не конец. Финальный аккорд ждал всех впереди. «И последняя дисциплина — ментальная магия», — возвестил Адриан. «Можно подать только 1 заявку». Посмотрел на меня виновато, затем извиняющимся тоном произнес: «Думаю, мы поставим на нее Винса, раз уж он». Но я покачала головой. «Пойду я», — сказала ему и остальным. «Мы собираемся победить на большом турнире, поэтому нам важно каждое очко. И я не собираюсь отдавать его драконам Даргиша только по той причине, что ты, Адриан, хочешь сделать кому-то одолжение». «Но, Брук, драконья магия сильнее». «Заткни уже эту девку», — с ненавистью произнес Винс. «Иначе это сделаю я». Все тут же подскочили на ноги. Демоны нырнули в темные потоки, призывая свою магию. Но я знала, что должна сделать это сама. «Защищайся», — заявила Винсу. «У тебя ровно 2 до моей атаки». «Одно биение сердца — это раз. Второе — и я ударила». За это время глупый Винс попытался выставить вокруг себя драконью защиту, причем он серьезно запаздывал, потому что медленно думал. Я насчитала целых 3 дыры, которыми могла бы воспользоваться и причинить ему много бед и страданий. Но главным его промахом, конечно же, стала самоуверенность и забывчивость. До этого мы говорили о ментальной магии, тогда почему он не озаботился усилением собственной ментальной защиты? Но спрашивать об этом у дракона я не стала. Вместо этого ударила по нему примерно тем же, чем вчера пытался подчинить меня Артемис Барретт, и получил похожим в ответ. Правда, на этот раз я попробовала воссоздать заклинание, используя людскую магию с небольшой примесью темной. Соорудить соразмерное по силе драконьей магии было непросто, но я очень постаралась. Заодно решила не жалеть Винса, несмотря на то, что он был нашим, но уже успел порядком всем надоесть. Пришло время работы над ошибками. «Я идиот», — произнес он еще через несколько секунд. Но перед этим немного подергался, пытаясь избавиться от последствий моего удара. У него ничего не вышло, я уверенно захватила контроль, вольготно расположившись в чужой голове. Драконья защита исчезла. Демоны, меня страховавшие, хотя я об этом не просила, тоже опустили свою и уставились на Винса с интересом. «Полнейший идиот», — добавил тот. «Но сейчас я в полной мере осознал свою никчемность и в будущем стану держать язык за зубами». Конечно же, я сидела у него в голове, вкладывая в нее умные мысли и мучаясь на то, что мне довелось там увидеть. но на этом работа над ошибками не закончилась. Впредь я буду молчать, когда не спрашивают моего мнения, потому что я осознал, что мы одна команда. Нас объединяет общая цель, и мы сделаем все, чтобы победить в Даргише. Для этого нам нужен лидер, и этот лидер не я. И не Адриан Ивард, добавила я про себя, но такую идею в голову Винса вкладывать не стала. Слишком много умных мыслей, боюсь, он не справится. Брук, хватит уже. Наконец пожалел своего сородича Адриан. Ты достаточно его помучила. На это я пожала плечами. На самом деле я еще пожалела Винса. Могла бы, например, заставить того встать на четвереньки, биться головой о стену и блеять до отвращения к самому себе. Тут Винс заморгал, затем застонал и схватился за голову. Последствия у подобного вмешательства были не самыми приятными. Эйден спросил у меня. «Как ты это сделала?» «Ментальная магия», — пожала я плечами. Нашла дыру в его защите, затем накинула что-то вроде заклинания подчинения. Улучшенная моим отцом и адаптированная мною под мои способности. То же самое ждало бы Винса, отправься он на ментальную магию от нашей команды. Единственное, драконы Даргиша вряд ли стали бы с ним возиться, как это сделала я. Вполне возможно, они заставили бы его блеять и биться об стену. Тут Винс окончательно пришел в себя и уставился на меня налитыми кровью глазами. «Я тебе этого не прощу», — воскликнул он. «Ты хоть знаешь, кто я такой? Вернее, кто мой отец, и что он с тобой сделает, когда мы вернемся в Аренту? Вы не представляете, с кем связались, потому что мой отец — виночерпий у самого короля». Я закатила глаза. Представление не только продолжалось, оно еще и стало набирать силу. Но Винса перебил Шаур, не дал тому договорить. «А ты, драконишка, хотя бы издалека представляешь, кто мой отец. Если ты не заткнешься здесь и сейчас или попробуешь открыть рот в Аренте, моя семья этого так не оставит». К удивлению, его голос прозвучал иначе, чем когда-либо до этого. В нем послышались стальные нотки. Да и сам Шаур изменился. Лицо демона посуровило, из взгляда исчезла прежняя бесшабашность и напускное веселье. На миг мне показалось, что перед нами предстал истинный Шаур Асверс, сбросивший личину шута. Не одна я, драконы тоже смотрели на демона удивленно. «Мой отец — Индар Асверс, наместник Аддираша, и в наших венах течет королевская кровь исконных демонов. Асверсы правили Аддирашем на протяжении 2000 лет, когда вас, драконов, еще и в помине не было в нашем мире. Да, однажды мы проиграли, но у короля Делинга хватило ума оставить за нами наше же королевство. Иначе сейчас бы он пожинал хаос и кровавый раздор. А теперь подумай, Винс Торманс, и думай хорошо, что будет значить твое слово, сына Виночерпия, против моего, сына истинного короля Аддираша». На это я вытаращила глаза, потому что... Да, я слышала, что Шаур — сын наместника, но не складывала одно с другим и никогда не думала о нем в подобном ключе. О том, что в Шауре течет королевская кровь, он из истинной династии, сын короля демонов и будущий наместник Аддираша, что по большому счету то же самое, что король. Ну и, конечно же, поэтому Вильдаш и обратился к нему за помощью, пришел к сыну своего владыки. «Поэтому заткни рот, Торманс», — беззлобно заявил Шаур. «Мы собираемся вернуться в Хальстад с победой. Этого ждут от нас и в Аренте, и в Аддираше. Все принятые до этого решения верны, и единственная помеха в нашей команде — это ты. Что же касается твоего участия, у тебя будет отличный шанс проявить себя в групповом турнире. Но не заставляй себя ненавидеть, иначе мы отрубим слабое и ненужное нам звено, и команда Хальстата вступит в бой без тебя». Тот, побледнев, повернулся к Адриану, ища у того поддержки. Но Ивард кивнул, во всем соглашаясь с Шауром. «Все решено, Винс. Шаур прав», — произнес Адриан. «Ты сможешь проявить себя на групповом турнире». Тут Шираж, которого тоже оставили без участия в индивидуальных дисциплинах, но тот и не думал возражать, стукнул глупого дракона здоровенной ручищей по спине. «Не расстраивайся, дружище», — заявил ему. «Будем следить за тем, что происходит на состязаниях, и держать наших в курсе. Сделаем все, что сможем для команды, даже если мы с тобой и не участвуем в индивидуальном турнире». Винс, немного поколебавшись, кивнул, и Адриан, собрав бумаги в папку, поднялся на ноги. «Ну что же, тогда можем и отправляться».